Глава 11. Инкогнито. Регина. Официально я на маскараде появляться не собиралась. К чему? Пусть веселится молодежь, а у меня за спиной брак, смерть мужа. Сейчас взрослый сын и дворцовые интриги. Но инкогнито все-таки пришла, чтобы наблюдать за воплощением своего плана. Выбрала самый скромный из возможных нарядов. Жемчужно-серое платье, несколько строгое и старомодное. Не особо пышная юбка, украшенная по низу вышивкой, белый воротник-стойка. Назвала свой костюм «Серая мышь». Сама же улыбнулась придуманному названию. К мышиному платью добавила брошь из белого жемчуга с мелкими вкраплениями алмазов. Волосы приказала собрать нитями жемчуга. Никто не будет искать в скромной, явно небогатой девице сходство с королевой. Костюм довершила серебристая полумаска. За ней легко можно будет скрыться. Я пробралась в зал, когда заканчивался первый танец. Рион как раз вальсировал с какой-то девицей. Он тоже не собирался присутствовать на балу, только на обеде, как дань приличиям. День у нас выдался утомительный. Сначала был большой совет по ситуации на границах, потом тайное совещание для своих, затем работа с бумагами, которая тоже требовала внимания, не до маскарада. Хотя изначально бал имел совсем иную цель. И теперь я искала взглядом 10 кандидаток отбора. От служанок знала, какие платья выбрала каждая из них. Рядом с девицами уже вились присланные мною кавалеры. Они улыбались, сыпали комплиментами, всячески проявляли свое внимание. А я наблюдала за реакцией девушек. Принцессы держались вежливо и отстраненно, они знали, зачем приехали в Бальвиль, и не разменивались на посторонних. Торговка и есть торговка. Мелика цвела рядом с неожиданным кавалером и позволяла склоняться к самому ушку, шепча какие-то пустяки. Леди Валейн танцевала то с одним, то с другим, ей почему-то достался кавалер Дианы Алейнор. Фиона Майбрихт и вовсе скрылась с ухажером в нишу окна. 6. Где еще 4? Леди Элиту Цейнер я заметила не сразу, а когда заметила, решила, кого хочу изгнать первой. Девушка выходила с кавалером из бокового коридора и прикрывала алое от смущения лицо веером. Губы чуть припухли, выдавая, что они не на звездах гадали, а целовались. Нет, такая невеста Риону не нужна. Рыжеволосая Анжела Каймер нашлась у столика с напитками. Она тоже, кажется, пылала благосклонностью к представленному ухажеру. И, наконец, Лилия Дейнвер, единственная, не призвавшая фамильяра. Она держалась скромно, но и собеседника прочь не гнала. А где запропастилась леди Алейнор? Прошлась по залу и увидела Диану в компании... Риона? Реональд все-таки пришел. Как и я, выбрал одежду поскромнее, чтобы никто не узнал в нем короля, и держался в стороне. Только это не помешало леди Алейнор его отыскать. Хитрая. Теперь понятно, почему ее кавалер вешает лапшу на уши леди Валейн. Наша Диана так низко не метит. Или же это случайность? Хотя в случайности я давно не верила. Заметила, как Диана и Рион вместе идут к двери в сад. Только двинулась за ними, как путь преградил какой-то мужчина. Это еще кто? «Леди, позволите пригласить вас на танец?» — спросил он. «Да». Я сначала ответила, потом осознала, но кавалер уже увлек меня в круг танцующих. А я разглядывала его и понимала, что понятия не имею, кто скрывается под маской. Голос в первую минуту показался смутно знакомым, но ощущение сразу исчезло. Темные волосы, собранные черной лентой, темно-синий фрак, расшитый серебром. Возникло ощущение, что в соревновании на самый скромный костюм я проиграла. Мой партнер был смуглым, у уголка губ змеилась едва заметная полоска шрама. Взгляд черных глаз открытый, прямой. Вот и все, что могла сказать. Остальное скрывала маска. Заиграла музыка. Чужие руки осторожно привлекли меня ближе. Давно меня никто не приглашал танцевать. Наверное, этот танец первый после смерти мужа. Конечно, сын не в счет, иногда я открывала праздники вместе с ним. Стало почему-то весело. Доигралась. Гость не узнал королеву и пригласил как простую смертную. Что ж, это может быть забавно. Обманывать так до конца. А танцевал мой партнер божественно. Мне порой казалось, что ноги не касаются пола. Я взлетала вверх и падала в его объятия. Объятия, сперва осторожные и продиктованные приличиями, вдруг стали крепче. Открыла было рот, чтобы призвать меня отпустить, и закрыла. Не хотелось, чтобы отпускал. Все равно об этом танце никто не узнает. Он не догадается об истинном имени партнерши. Значит, можно не думать о приличиях и наслаждаться неожиданным вечером. Стоит ли говорить, что от повторного приглашения на танец я не отказалась? Тем более, что так было удобнее украдкой наблюдать за кандидатками. «Вы ждете кого-то?» Мужчина заметил мой взгляд, устремленный в толпу. «Нет никого». Обернулась к нему. «Вы недавно в столице, правда?» «Правда». Он склонил голову. «А вы?» «Почти всю жизнь. Откуда вы приехали?» «С горных границ». «Вы воевали?» «Да, приходилось». «Вот откуда шрамы». «Да, на границах с горным краем всегда было неспокойно». Кристар оказывал военную помощь соседней коалиции в борьбе с горными тварями, разумными чудовищами, которые время от времени давали о себе знать. А в коалиции их нашествие превратилось в настоящую беду. «Почему же решили переехать в Ариоссу?» Продолжила расспросы, пользуясь медленным темпом танца. «Вышел в отставку, решил, что пора что-то менять в жизни». «У вас здесь родственники?» «Да». Его руки легли на талию, привлекая меня ближе, и я вдруг ощутила, как вспыхнули щеки. «А ведь мне давно не 18». «Что за мираж? Здесь душно, не находите?» Пробормотала, как только стихла музыка. «Немного». Мой партнер по танцам пожал плечами. «Прогуляемся?» «Да, пожалуй». Мне надо было подышать свежим воздухом, остудить пылающее лицо. «Как мне вас называть?» Спросила у него. «Это маскарад». Получила ответную улыбку, чуть искаженную из-за шрама. «Давайте оставим имена, леди». «Хорошо, лорд». Так было проще и лучше. Все, что произошло этим вечером, останется в нем навечно. Мы осторожно обошли танцующих и пробрались к выходу в сад. Стоило сделать шаг, и ночной прохладный воздух дунул в лицо, сразу стало легче. Я обрела способность мыслить здраво. А стоило обрести, испугалась. О чем я вообще думаю? Идет отбор, где-то затаился Кейден, а я гуляю по саду с посторонним мужчиной и позволяю вести себя как дебютантка. Щеки снова вспыхнули. Я попыталась отстраниться от спутника, но он удержал. «Волшебная ночь, правда?» Спросил тихо. Королевская семья не поскупилась на иллюминацию. Я даже не знала, сколько она стоила. Этим занимались распорядители. «Большой королевский маскарад — событие редкое», — ответила ему. «Поэтому неудивительно, что дворец весь сияет». Мы на мгновение замолчали. На другом конце дорожки появилась еще одна пара. Та самая, бегство которой я заметила, Диана и Рион. Оба казались веселыми и довольными. Вот и отлично. Сыну надо хоть иногда отдыхать, а жениться на ней никто не заставляет. Мой спутник тоже прищурился, будто знал, кто перед ним, но этого не могло быть. Наверняка мне показалось. «Раз вы давно в столице, у вас должно быть любимое место в королевском саду», — спросил лорд. «Да, так и есть», — кивнула я, провожая сына взглядом. «Но оно далеко, а сад огромен». «Мы никуда не спешим». «И правда, На обеде обойдутся без меня. Рион же там. Хорошо, тогда идем. Жаль, из-за иллюминации не было видно звезд. Но мне хотелось пойти туда, где мало огней. А такое место во всем саду было только одно. Я любила его, но бывала редко. Слишком много воспоминаний. Да и есть ли у королевы время смотреть на звезды? Конечно, нет. Но когда я только приехала в Бальвиль, часто по ночам сидела там и думала обо всем на свете, пока служанка сторожила, чтобы меня никто не потревожил. Впрочем, однажды все-таки потревожили. Чуть сильнее сжала руку своего спутника. «Вы так задумчивы», — сказал он. «Вам показалось», — ответила я. «Расскажите мне о горных границах. Я никогда там не была». «Оно и к лучшему. Вам бы там не понравилось», — ответил лорд. «А в горах всегда снег и холодно. Вдоль границы только маленькие унылые городишки, где лето всего пару месяцев в году, и то благодаря погодным магам. Любое, даже самое мелкое происшествие в них становится большим событием, потому что говорить больше не о чем. И потом приходится пару месяцев выслушивать одно и то же». «Зачем же вы так долго жили там?» «Служба. Я не желал ее оставлять». Я задумчиво кивнула. Мне нравилось слушать его голос. Нравилось, как неспешно он рассказывает. «Но все-таки оставили». «Старые раны дают о себе знать. Когда-нибудь надо остановиться, пока какая-нибудь горная тварь не вырвала сердце». «Правда, что они питаются человечиной?» «Правда». Мне вдруг стало страшно. Легко жить далеко от всего этого. Наверное, я бы и дня не выдержала на границах. «Не думайте о плохом». Спутник сразу заметил смену моего настроения. «Вы здесь, в солнечной Ариосе, и ничто вам не угрожает». «Зато угрожает другим людям. Но их ведь невозможно извести». «Да, горных тварей слишком много. Они не боятся мороза и снега, наоборот, это их стихия. У них нет понятия семьи, они размножаются быстро, с кем хотят, когда хотят. Иногда заходят в человеческие деревни». «Простите, я снова пугаю вас. Годы службы дают о себе знать». «Нет, вы меня не пугаете. Мне сложно представить, что это за край, вот и все, поэтому говорите». Мой собеседник только улыбнулся. Странная улыбка человека, который видел в жизни все. Мы перешли по мостику через узкую, но бурную речушку, оказываясь в отдаленной части сада. Сюда редко кто-то заходил, и она оказалась более дикой и нехоженной. Конечно, садовники заботились и о ней, но делали это так, чтобы не нарушать первозданную красоту. Вдали на небольшом пригорке виднелась беседка. Оттуда было в дневное время видно как реку, так и небольшое искусственное озерцо. От воды повеяло прохладой. «Вот оно, мое любимое место», — указала на беседку, увитую виноградом. «Странно. Обычно женщины любят более уютные, открытые места», — ответил лорд. «Я странная женщина», — сказала ему и поднялась по ступенькам в беседку. «Если смотреть отсюда в сторону, противоположную дворцу, с его иллюминацией, можно увидеть звезды». Мой спутник сел рядом на скамейку и устремил взгляд на небо. А я больше наблюдала за ним, чем за природой, и пыталась разгадать, что за человек передо мной. За последние годы приходилось встречаться с разными людьми, которые руководствовались разными целями. Но ни один из них не походил на моего негаданного знакомого. «А знаете, я рада, что вас встретила», — сказала ему. «Вечер обещал быть таким скучным». «Да, поэтому на смену скуки вы выбрали рассказы о горных тварях», — усмехнулся он. «Почему бы и нет? Я мало о них знаю. Всегда полезно расширить свой кругозор». «Вы действительно странная женщина». В воздухе плыл аромат сирени. Она должна была уже отцвести, но здесь росли более поздние сорта, Да и садовники использовали магию. Это был единственный уголок в саду, где росла сирень. Что-то смутное шевельнулось в памяти, но я прогнала мысли о прошлом прочь. Неожиданно лорд заговорил. Когда луна крадет в полночный час осколки звезд для ясного убора, танцуют тени свой тревожный вальс под сводами чернеющего бора, и в этот миг весь мир подобен сну, таинственен, загадочен, изменчив, влюблен он безответно в тишину, которая капризней многих женщин. «А дальше?» — чуть слышно спросила я. «Простите, задумался». Обернулся лорд. «Красиво, да?» Я только и смогла что кивнуть. Поэтому, когда его руки оказались на моей талии, не сразу поняла, что происходит. Лорд привлек меня к себе. Осторожно, будто фарфоровую куклу. Его черные глаза завораживали, а в груди еще звучали отголоски строк. Голоса. Губы обожгло поцелуем. Я попыталась было отстраниться, но держал он крепко, несмотря на кажущуюся осторожность. Ах так. И я подалась вперед, обвила руками шею, ответила на поцелуй. «Все, что произошло этой ночью, останется в ней», — повторяла себе. Пол беседки плыл под ногами. Его губы казались чуть горчащими на вкус, но мне было жарко, горячо, будто кто-то разлил по телу огонь. «Простите мою вольность». Меня, наконец, отпустили, и я пошатнулась. «Что я делаю?» «Что, провались все под землю, я делаю?» «Нам лучше вернуться». Собственный голос казался чужим. «Уверены?» «Да». «Хорошо. А может, снимем маски?» Я вцепилась в ткань на лице, словно от нее зависела жизнь. Хотела бы увидеть его лицо, но тогда это будет куда больше, чем шутка. «Не бойтесь, я не стану вас заставлять», — рассмеялся лорд. «Вы замерзли. Давайте и правда вернемся в зал». «Это я-то замерзла?» Но стоило ему сделать шаг назад, как поняла, что он прав. Холодно. Маскарадное платье не защищало от промозглого ветра. Я снова взяла его под руку, и мы медленно двинулись обратно. На этот раз в молчании. Я не знала, что сказать или сделать. Наверное, обед в самом разгаре, и стоит сбежать в свою комнату, привести в порядок мысли и чувства. Видимо, сказывалось долгое одиночество. Да, именно так. Иначе чем объяснить ураган, поднявшийся в сердце? Я не знала его. Впервые видела. Между нами ничего не было и быть не может. Никак иначе, никогда. Мы остановились у дверей в бальный зал. «Благодарю за прекрасный вечер». Губы коснулись внутренней стороны запястья. Слишком личный жест, уж точно не положенный по этикету. Я собиралась возмутиться, но лорд лишь улыбнулся, приложил палец к губам и первым вошел в зал. Глубоко вдохнула, выдохнула. Вышло немного остыть, называется. Еще вдох, выдох. Набралась смелости и вошла в зал. Но моего спутника там уже не было.